червчатый или червленый, старорусская, багряный и багровый цвета червца, ярко-малиновый. Небольшое, ни малое не ускользало от взора Семена Яковлева. Действовал он по царскому наказу, обязан был упомнить то, что представляло состояние султана, даже мизерный алмаз и настроение его, самую бледную улыбку. Передавая Мураду IV грамоту царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета, заметил посол, что черное лицо султана будто посветлело, что в знак согласия он легко наклонил голову, отчего приветливо закачалось перо в запоне алмазное, украшающее небольшую белую челму и привязанное к ней золотую чепью. Чепь староцерковная, цепь. Верховный визир Хазреф Паша стоял по правую сторону султана и не скрывал удовольствия. Московский посол выражал то желание, которое было по душе послу Франции де Сези. Там, где два желания предопределяют одну войну, неизбежно появляется золото, звонкое, как праздник. Хазреф Паша не любил будней. Он уже знал содержание той грамоты, которую сейчас передавал султану московский посол, распушивший бороду. После уверения в желании жить в мире и дружбе, говорилось в грамоте о том, что Филарет Никитич выслушал Фому Кантакузина наедине, как послу приказано, и затем советовался о тех делах со своим сыном Михаилом Федоровичем. О своем решении они наказали Фоме, послу султана, передать словесный ответ, а за приятельство свое и дружбу к его султанскому величеству патриарх Филарет и царь Михаил Федорович просят унять хана крымского Гирея, убившего царского посла Ивана Бегичева и иных посольских людей. Без этого же нельзя воевать вражеские царства и вместе торжествовать победу. Он, Хазреф, уже на посольском обеде иносказательно обещал московскому послу дать нагоняй Шингирею, дабы впредь украинных городов Руси не рушил, а в ответ на это Семен Яковлев вылепил из мякиша корону габсбургскую и сбил ее щелчком. Хохотали. Русский посол будто царь колокол гудел. Верховный визир словно медные бусы рассыпал по каменным плитам. Потом пили шербет и заверяли в любви друг друга. Так и шло все на добром деле. Оставалось лишь дождаться от султана клятвы в том, что договор, заключенный в граде Москве Фомой Кантакузиным, будет выполнен им, Мурадом, свято как заповедь. Но по милостивому приему считать можно было, что договор уже вступил в жизнь, и пора соединять московские войска с турецкими, чтобы совокупно действовать против короля Сигизмунда Чванливого и императора Фердинанда Надменного. Настал срок взыграть стрелецким трубом, забить барабаном. С королем польским еще не закончен счет. Поднималась новая ратная сила. Дюлинскому перемирию подходил конец. И во знак братской государевой дружбы Семен Яковлев, отдав грамоту, являл государевы любительные поминки, а стоял по левую сторону султана. Подьячий незаметно прикоснулся к перстню печати. Выступили вперед посольские стрельцы, опустили перед троном дары 10 кречетов, 30 сороков соболей и 20 зубов рыбьей кости. А посол пояснил, что по посольскому наказу надлежит брать 20 кречетов, но что 10 после морских бедствий в дороге свалились. Остальные же доволокли, как пожелал царь всея Руси и святейший государь-патриарх. По соболям пробегал огонек, они словно дымились. Мурад IV любовался мехами, стараясь проникнуть в тайну северных лесов. Это было трудно, поэтому он перевел взор на рыбью кость и с такой хорошо вырезать ножи. Многое оружие надо, чтобы водрузить полумесяц на башнях Вены. Он пошлет в дар царю Севера прекрасный клинок из булата. чашка, кольца и наконечник ножен из золота с зеленую, голубую и белую эмалью, осыпанной алмазами, рубинами и изумрудами. Пусть красота отделки пленит повелителя русских, и он нацелит в сердце врагов Турции тысячи простых сабель, полумесяц на Вену.